Глава 30. На улице началась метель. Снежинки больно впивались в лицо. Томас не спешил поведать мне, о чем еще успел рассказать Теннесон, когда я ходил за книгой. Пока мы, ссутулившись, шагали к конюшне, профессор не ответил ни на один из мучивших меня вопросов и не объяснил, зачем ему понадобилась та книга. Я даже не знал, сравнил ли он расписку и письмо. Томас уже потянулся к двери, как я вдруг вспомнил предупреждение Альберта и тронул профессора за руку. Я подошел к окну, под которым стояла лежанка Альберта, громко постучал, пытаясь заглушить завывание бури, и вернулся к двери. Конюх быстро впустил нас внутрь. Мы стряхнули со шляпы плащей снег, и тут же я уселся на лежанку, поближе к огню. Профессор поинтересовался самочувствием Альберта, и тот ответил, что здоров как бык, хотя темные круги у него под глазами не говорили об этом. Кивнув, Томас посмотрел на Бигги. Та соорудила себе лежанку из сена, взяв вместо простыни мешок из-под муки, а вместо одеяла грязное темное пальто, которое надевала, когда играла роль нищенки. Она, видимо, спала, но сейчас проснулась и села. «Ты хотела со мной поговорить?» — сказал Томас. «Да», — ответила Бигги, прикрыв рот ладонью, она зевнула и потянулась так, что суставы затрещали. «Да, мне нужно кое-что сказать вам». Она встала и вышла на улицу, но вскоре вернулась. На лицо ее налип снег. «Ох, как же хорошо!» Она провела руками по лицу, стряхнула с пальцев капли воды и вновь опустилась на сено. «Петтер, наверное, испугался, когда пришел сюда сегодня вечером». Она улыбнулась мне, но в ее улыбке не было злобы или насмешки. Я робко кивнул. Она и впрямь напугала меня. Я не мог решить, как к ней следует относиться и что же я видел на самом деле. Она перевела взгляд на Томаса. Тот сидел на табуретке, а Альберт пристроился рядом со мной на лежанке. Вытащив фидибус, он зажег коптилку возле очага, и я задул фонарь. «Возможно, профессора это тоже немного испугает», — нерешительно проговорила Бигги, склонив голову. Откуда-то из-за матраца она вытащила большой полотняный мешок, открыла его и достала тот самый бубен, который я видел до этого. «Этот бубен», — начала она, подняв его так, чтобы мы разглядели рисунки на коже, — «нужен мне, чтобы вызывать человеческих и звериных богов и духов». Профессор молча ждал продолжения. «Я задаю вопросы, а они помогают мне отыскать на них ответ». «Я всегда так поступаю, если нужно принять важное решение. Тогда мою судьбу определяет этот бубен». Мне стало любопытно, какой вопрос она задала духам сегодня вечером, но спросить я не осмелился. «Сегодня я получила ясный и четкий ответ». Она радостно улыбнулась, а потом вновь стала серьезной. «Но бубен будто хотел мне сообщить что-то еще». То есть духи-помощники хотели. Мне нужно было лишь правильно задать им вопрос. И я задала его. Ликование в голосе сменилось глубокой печалью. Она провела пальцем по коже бубна, погладила нарисованные фигурки. Я подумал вдруг, что она точь-в-точь пастор Якоб со своей Библией. Она подняла взгляд, и я заметил, что она напугана. «Я узнала, что произойдет завтра». Томас громко вздохнул, и наши взгляды обратились к нему. «Только не надо предсказания о судном дне», — пробормотал он, обращаясь скорее к самому себе. Недоверчиво посмотрев на Бигги, он спросил, «Почему ты веришь, что эти твои духи-помощники говорят правду?» Помолчав, Бигги ответила вопросом на вопрос. «Профессору известно, кто такие ноиды?» — неторопливо проговорила она. Томас медленно покачал головой. «Неизвестно». «Ну...» — она задумчиво потерла кончик носа и уставилась в огонь. Альберт поворошил угли и подбросил пару поленьев. «А знаете ли вы что-нибудь о моем народе?» «Саамах». «Очень немногое». Томас пожал плечами. «Так мало, что можно считать, ничего не знаю». «Хм». Бигги кивнула и прикрыла глаза. Она долго сидела молча, спокойно и безмятежно, хотя мы трое с нетерпением ждали ее рассказа. Ее умиротворение передалось мне, я тоже успокоился. «Прислушайтесь к ветру», — тихо сказала она, не отрывая глаз. «В такую же ночь на землю пришла буря. Старики говорят, что подобной бури не бывало ни прежде, ни с той поры. В ту ночь я появилась на свет. Дул такой сильный ветер, что большую гору неподалеку от нашего дома сдвинуло ближе к дому. Так сказал мой дед». Она открыла глаза. «Мой дед, отец моей матери, был великим Нойдом. Наверное, вы назвали бы его колдуном, хотя он не умел колдовать. Вы могли бы назвать его и священником, однако за всю свою жизнь он не прочел ни одной проповеди. Он исцелял людей, спасал умирающих от ямби-аймо». Она умолкла, подбирая слова, и нетерпеливо махнула рукой. «Датский язык, бедный!» — сердито воскликнула она. «Он выводил людей из другого места. Места мертвых. Царства мертвых. Ну да, пусть будет царство мертвых». Она постучала пальцем по очерченному сбоку на коже полукругу. Я вспомнил, что именно на этот полукруг прежде падало кольцо. «Это ямби-аймо. Царство мертвых», — пояснила Бигги. Я постарался запомнить рисунок на бубне, а позже зарисовал его на бумаге и подписал по памяти название. Дед был целителем, вроде доктора, почти как профессор. Он был великим Нойдом. Все боялись и уважали его. «Дед дал мне имя Дантья-Бьекай-Нуахтевари-Сирда-Сувай, что означает «ночь, когда ветер сдвинул гору». Дед сказал, что та буря была знаменьем от Нойдегадзе, духов, которые выбирают среди людей тех, кому суждено стать Нойдом. Это был знак, что меня нужно обучить умениям Нойд. Среди саамов не часто встретишь женщину-Нойду, однако в нашем роду такие рождались с перерывом несколько поколений. Мне сказали, что в нас есть особый дар Нойд. С детства меня учили премудростям Нойд. Я узнала о целебной силе трав, научилась говорить с божествами и Нойдесвоеньи, то есть животными помощниками. Бигги взглянула на Томаса, но тот бесстрастно слушал ее рассказ. «Когда я подросла, то узнала, как спрашивать у этих богов совета, научилась видеть вещи и сны и стала бывать в ином мире». На лице у нее мелькнуло сердитое выражение, но тут же исчезло, словно она отогнала гнев. Спокойно вздохнув, она по очереди оглядела нас. «Не буду утомлять вас подробностями, вы все равно не поймете». Я кивнул и краем глаза заметил, что Альберт тоже мотнул головой, а вот Томас даже не шелохнулся. «Приходской священник у нас в деревне никогда в жизни не согласился бы крестить меня под тем именем, что придумал дед. Поэтому меня назвали Биргит, а по-самски Бьекткат, что означает «ветер» или «буря». Обычно меня называли Бигги. Я все это рассказываю, потому что имя мое в какой-то степени определило и судьбу. Сначала мое предназначение — ремесло Нойды, а затем и мой характер, особенности моей души. Она быстро, но многозначительно посмотрела на меня и продолжила, словно обращаясь ко мне. «У вас Для этого есть особое слово «темперамент». «У меня был темперамент». «Бывало», — она развела руками. «Я будто вспыхивала, как сухие еловые ветки на костре, как кошка, которой наступили на хвост, или словно гром и молния посреди ясного неба, или нежданный шторм на море. Я и сама не всегда знала, почему так. Просто внезапно душа вскипала, и в меня вселялись Хора Галес и Бьегга Галес». И Бигги показала на две фигурки с какими-то продолговатыми инструментами в руках. Под этими фигурками была проведена двойная черта. «Это Хора и Бьегга Галес. Боги грома и бури. Вот это место — верхний мир. Самые терпеливо мирились с моим нравом. Во-первых, среди моего народа такое случается. А во-вторых, я готовилась стать Нойдой и имела связь с духами. А вот норвежцы меня боялись и не любили. Ребенком я приводила норвежских детей в ужас, а когда стала постарше, меня стали избегать взрослые. Они сторонились меня, если только не нуждались в лекарской помощи, когда болезнь не оставляла им никакого иного выбора. Совсем как моего деда, великого и могущественного Нойда, меня знали и боялись, когда мне едва исполнилось 15. Лишь приходской священник Андреас Поулсон не боялся меня. И задумчиво, но бесстрастно, Бигги добавила: «Он меня ненавидел. Он был из тех, кто истово верит в Бога. Он вздумал крестить нас, саамов. Мы ходили в церковь и причащались телом Христовым и его кровью. Нам это казалось чудовищным. И мы молились Саракке», она показала на фигурку внизу, «матери, прародительнице, вымаливали прощение за все поступки, которым вынуждал нас священник. А в церкви мы просили прощения у Бога за то, что молились Саракке». Она достала деревянную кружку. «Жизнь превратилась в безумный хоровод», — сказала она и торопливо отхлебнула воды. «Ах, может, еще кому-то хочется пить?» Бигги оглядела нас, но мы покачали головой. Женщина отставила кружку и вернулась к своему рассказу. «Приходской священник потребовал, чтобы я бросила ремесло Нойды. Он даже начал учить саамской, чтобы подслушивать нас и понимать, когда мы разговариваем не только с его богом. Я оставалась Нойдой. Откажись я, и Нойды Газдзе растерли бы меня в порошок. Той весной, когда мне исполнилось 16, заболела дочь священника Сигне. Кто только ее не лечил. К больной даже привозили цирюльника из Ватсё. Не знаю, что он с ней делал, но здоровее она от этого не стала. В Лулео жил один шведский лекарь, но он отказался ехать в Вардус, поэтому пастор повез дочь в Лулео. Они отправились в долгое тяжелое путешествие в самый разгар весеннего половодья. Я тогда подумала, что он, должно быть, души в дочери не чает. Они вернулись через месяц. Священник совсем исхудал, а Сигне больше напоминала тень, а не живого человека. Лекарь пустил ей кровь, и когда меня наконец пригласили к ней, Сигне была похожа на вареную треску. Поэтому кровопускание тоже стало вызывать у меня сомнения. Я заметил, как в недоверчивом взгляде Томаса блеснула искра сочувствия и понимания. «Но не думайте. Меня вызвал вовсе не священник. Он в тот день был в отъезде, и Сигне послала за мной служанку. Мы выросли вместе с Сигне, и хотя моя сила, как она говорила, пугала ее, девушка верила, что лишь я смогу ей помочь. Мой дед, который в ту пору был уже совсем стариком, способным только дожидаться собственной смерти, помог мне. Он отправил меня в путешествие Ямике. Я побывала в царстве мертвых, где уговаривала духов сохранить Сигна жизнь. По спине у меня побежали мурашки. Бигги рассказывала об этом так, будто проделывала подобное каждый день. Духи потребовали, чтобы взамен им принесли в жертву лошадь. И, получив этот ответ, я вернулась в человеческий мир. Сигне согласилась на жертвоприношение. Но в тот момент вернулся ее отец, Андреас Поулсон. Он прогнал меня, и жертву принести мы не успели. Он проклинал меня и обещал сообщить Лэнсману и обвинить меня в ворожбе и в том, что называется «малефициум». Бигги умолкла и посмотрела на Томаса. «Профессор наверняка объяснит эти слова лучше, чем я». Ответ прозвучал медленно и сухо. «Под ворожбой в данном случае имеется в виду использование колдовских слов, чтобы причинить другому вред или исцелить кого-то. Малефициум от латинского «малефисия» — наводить порчу, подразумевается убийство с помощью магии». Томас замолчал и вновь замер, словно соляной столб. Мне вдруг стало неловко за него. Но Бигги, похоже, ничего не заметила и вновь заговорила. Той же ночью к нашему дому подкатили сани, которыми правила пасторская служанка. В санях лежала Сигне. Мы убили лошадь, и я отправилась в царство мертвых, где передала жертву Руту, чтобы этот злой дух оставил дочь священника в покое. Вернувшись, я поняла, что Сигна чувствует себя намного лучше, а к утру она уже смогла сама забраться в повозку. Мой брат отвез ее домой. Через день за мной явился Лэнсман. Меня посадили в тюрьму, обвинив в ворожбе. Еще через неделю пастор привез из Порт-Сангера одного человека, чью жену мне не удалось вылечить, и она умерла. Рассказ этого человека лег в основу обвинения о наведении порчи. Лицо Бигги превратилось в непроницаемую маску. Мы втроем затаили дыхание, боясь пропустить хоть слово. Я не сознавалась, и меня подвергли неприятным допросам, на которых присутствовали Лэнсман и священник. В мою защиту выступили 12 человек, которых я исцелила. Среди них была и Сигне Поулсон, дочь священника, которую я вывела из царства мертвых. Однако ее отец не снял с меня обвинения. Она взглянула на нас из темноты, будто поведение священника до сих пор оставалось для нее загадкой. Альберт толкнул меня в бок и показал на коптилку. Я поправил фитиль, совсем было утонувший в рыбьем жире. Тьма отступила. Показания 10 не стали даже рассматривать. Ведь они были саамами, и Лэнсман счел, что они пристрастны. Обвинения ужесточили. Теперь меня обвиняли в связи с дьяволом. Я призналась, что ездила на олене в Ямби-Аймо, чтобы забрать оттуда умирающую женщину. И Лэнсман назвал это путешествием в преисподнюю, куда я отправилась поговорить с дьяволом. Чтобы вырвать у меня признание, они допрашивали меня все свирепее и свирепее. «Под допросом ты подразумеваешь пытку?» — спросил Томас, прищурившись. «Да». «Значит, тебя подвергли пытке до вынесения приговора?» В голосе Томаса зазвучали металлические нотки. «Да». «Ты можешь это доказать?» Бигги мрачно испытующе посмотрела на Томаса и медленно расстегнула пуговицы на платье. Стянув вниз лиф, она осталась в сорочке без рукавов, подняла правую руку и показала нам круглое пятно, которое прежде заметил пастор Якоб. Пастор Якоб был прав. Это ведьмино пятно. Только появилось оно по другой причине. С ее губ сорвался хриплый смешок, больше похожий на плач, и Бигги показала нам левую руку. Нашим взором открылись несколько бледно-розовых пятен. Такие раны появляются от ожогов, нанесенных каленым железом. Затем Бигги оголила вдруг левую грудь. Смутившись, я было отвернулся, но взял себя в руки и посмотрел на женщину. От гнева кровь прилила к моим щекам. На месте соска я увидел изуродованный, бесформенный комок кожи. Никогда эта грудь не накормит ни одно дитя. Раскаленные щипцы навсегда лишили ее молока. Молча одевшись, Бигги встала и вышла на улицу. Мы сидели, не шелохнувшись и не глядя друг на друга. Немного погодя, Бигги вернулась и протянула руки к огню. Затем она выпила воды и проговорила. Но судья усомнился в достоверности моего признания и с недоверием отнесся к доказательствам. Он приговорил меня к высылке из страны. Сущая безделица по сравнению со смертью на костре. Меня освободили и дали 3 дня на сборы. В следующее воскресенье Андреас Полсон прилюдно проклял меня в церкви и пообещал Господу, что меня настигнет справедливая кара. Она удивленно огляделась. И почему вера для него значила больше, чем собственная дочь? Этого я так и не поняла. Похоже, от нас она ответа не ждала, поэтому мы, как и прежде, молчали. Моя семья помогла мне добраться до родственников в Швеции, в местечко Китхёфуи, где я и прожила почти 5 лет. А потом дедушка умер, и я решила съездить домой, проводить деда в последний путь в Ямби-Аймо и повидаться с семьей. Я надеялась, что гнев пастора утих, и что я смогу насовсем остаться в родной деревне. Однако надеялась я зря. Люди Ленсмана выгнали меня, и на этот раз я решила отправиться в Данию. Тем самым я нарушала приговор о высылке, но в южных землях никто не знал о приговоре, а сама я старалась не высовываться. Я добралась до острова Лесо, возле Ютландского побережья, и прожила там 10-12 лет. Там я повстречала ту, которую называла Моди Милиги Беявака, улыбка, согревающая солнце. Моди была живой и доброй, она научила меня. Бигги запнулась, в глазах блеснули слезы. Эта женщина научила меня всему, прошептала она. Жизни, ремеслу Нойды. Научила улыбаться и укрощать мой вспыльчивый нрав. От нее я научилась искусству травников. Я узнала намного больше, чем прежде. А еще она объяснила мне, кто я такая. Она стала для меня второй матерью и Нойдой наставницей, хотя Модии ничего не знала о Нойдах. И Бигги быстро смахнула скатившиеся по ее высоким скулам слезинки. Этим летом Моди умерла. Я вновь отправилась в путь. Так я оказалась здесь. От ветра огонь в очаге совсем угас, и Альберт помахал дощечкой, раздувая пламя, и подбросил дров. Мы надолго замолчали. «Значит, ты веришь в духов?» — проговорил, наконец, Томас. «Нет», — возразила Бигги, — и мы изумленно посмотрели на нее. «Я знаю, что они существуют. Приходской священник велел нам говорить в церкви, что мы веруем в его Бога. И мы не возражали, потому что у нас не было повода сомневаться. Возможно, его Бог действительно существует, пусть даже мы и не видели его. Верхний мир огромен, и ни одному из Нойдов не под силу увидеть всех богов. Но все саамы знают, что духи существуют, что Руту, Хорагалес, Саракка и другие боги и духи наблюдают и следуют за нами. Они живут в горах, в животных, в деревьях, в природе. Они все время рядом». Томас медленно покачал головой и посмотрел на Бигги из полуприкрытых век. «Ты в состоянии доказать это? Можешь показать мне этих твоих духов?» «Согласно научным изысканиям, наш мир в высшей степени рационален, и в нашем современном мире подобные предрассудки, не имея обоснований, исчезают. Боги не живут на вершине Олимпа или Валхаллы. Гром гремит не от того, что по небу проезжает Тор в своей колеснице, а солнечное затмение вовсе не проявление Божьего гнева. Сейчас наука может предсказать подобные явления, рассчитывать движение звезд и планет. Случайностей не существует, а природные явления не есть дело рук добрых или злых божеств, ведь их можно объяснить при помощи цифр». Бигги, не мигая, смотрела на Томаса. Тот насмешливо улыбнулся. «Да и существование нашего христианского Бога сейчас подвергают сомнению. И один из величайших философов современности даже вывел доказательство этого, над которым он трудился целый год. Завтра я покажу тебе его книгу, и сама прочтешь». Профессор говорил с таким высокомерием, что я отвернулся. Разговор принял совсем неприятный оборот, и мне захотелось встать и уйти. Нет, я не верил в духов, о которых рассказывала Бигги, но надменность Томаса... «Вот оно что!» — прошипела Бигги, поворачиваясь к профессору. «Валхалла! Рационален! Ты произносишь неизвестные мне слова и хочешь, чтобы я прочла твои доказательства? Я не умею читать твоих книг и твоих знаков, и тебе это известно. Но мои доказательства я читать умею. Вот они, на бубне. Мои предки нарисовали их много поколений назад». И мои предки умели читать их задолго до того, как твои научились складывать буквы. Не спуская с Томаса взгляда, она подняла бубен и заговорила тише. «Вот это я могу прочитать!» «А ты, профессор, прочтешь?» Последние слова она будто выплюнула в лицо Томасу. Затем вскочила и выбежала за дверь. Альберт был встревожен, он встал и, сердито посмотрев на Томаса, последовал за ней. Пока их не было, я попросил профессора сменить тон, но Томас в ответ лишь приказал мне закрыть рот. Вернувшись, Бигги стерла с лица снег. Она по-прежнему казалась рассерженной. Альберт притащил дрова и принялся обстоятельно и аккуратно укладывать их в поленницу за очагом. Затем с грохотом достал котел и поставил кипятиться воду, а потом открыл заслонку и начал кидать в огонь дрова. Все это он проделывал так громко и шумно, что в конце концов Томас и Бигги заулыбались, а Томас смущенно махнул рукой. «Мы поняли, Альберт», — сказала Бигги, потрепав конюха по кудрявой голове. «Прости, Бигги, Петер тоже меня ругал». И профессор протянул ей руку. Бигги взглянула на нее, но не пожала. Профессору следует понять, что ему известно далеко не все, иначе он лишится возможности узнать что-то новое. Томас кивнул. «Ты права», и он указал на бубен. «Расскажи, что именно сказали тебе духи? Что произойдет завтра?» Бигги долго смотрела на него, будто хотела убедиться, готов ли он ее выслушать. «Они сказали, что душа одного из тех, кто сейчас находится здесь, на постоялом дворе, уйдет в Ямби-Аймо, царство мертвых». Томас нахмурился. «Чья?» «Этого я не знаю. Духи к вам не привыкли, вы для них чужие. В моей деревне они наверняка сказали бы, если б захотели». «А когда именно?» Бигги, похоже, немного рассердилась. «Когда этому суждено случиться? Предотвратить это профессору не под силу. Духи не говорят, когда. Сегодня ночью, завтра или завтрашней ночью». Томасу не удалось скрыть недоверие, а в голосе его вновь зазвучал сарказм. «Но если принести им жертву, то духов можно остановить, верно?» Не обратив внимания на язвительный тон, Бигги спокойно проговорила. «Отсюда я не смогу добраться до Ямби-Аймо. Здесь слишком далеко от дома, и дороги я не знаю. Даже если я попаду туда, то обратно мне не вернуться. И кто из вас тогда выведет меня? Кто споет «Йойк» и станет бить в бубен?» «Нет. Сожалею, но не смогу помочь». «Но ты можешь помочь другим способом», — впервые за весь вечер заговорил Альберт. «Да. Если я задам этот вопрос Бири и другим моим помощницам, то, возможно, во сне получу ответ. За годы странствий моя связь с помощниками стала очень тесной». «Бири? Кто это?» — поинтересовался Томас. «Бири означает «медведь». Это животное-помощник. Все эти годы он преданно следовал за мной». Я посмотрел на Томаса. «Чушь и бессмыслица», — было написано у того на лице, но я надеялся, что этого никто не заметил. Бигги обладала даром убеждения, интересно рассказывала, но наша вера тоже имела границы. Поднявшись, Томас потянулся и потер поясницу. «Тогда у меня есть предложение. Ложись спать. Выясни, кто убийца, и сообщи мне. Тогда мы схватим этого мерзавца и закуем его или ее в кандалы». Профессор всплеснул руками. «Боже ты мой! Как же все оказывается просто! Я уже голову сломал, размышляя и придумывая, а всего-то и требуется, что спросить духов. Скажи, а ты не могла бы у них узнать заодно и о мотивах убийства? Почему его убили?» Он стряхнул с брюк солому и посмотрел сверху вниз на Бигги. «Наверняка твоим помощникам не составит труда ответить и на этот вопрос. Что скажешь?» Поджав губы, Бигги вскочила и выпалила. «Профессор может катиться ко всем чертям. Плотник Густав наверняка отправил бы его туда. А пастор посоветовал бы отправляться в преисподнюю. Выбирайте, что вам больше по душе, мне плевать. Главное, чтобы я вас больше не видела». Она резко отвернулась, тряхнув длинной косой, и принялась расстилать мешок из-под муки, явно намереваясь лечь спать. Альберт встал и, запинаясь от негодования, заявил: «Я благодарен вам за то, что вы признали меня невиновным в убийстве капитана Риго. Но сегодня вечером вы повели себя недостойно. Прошу вас удалиться, иначе мне придется выставить вас за дверь». На лице у Томаса выступили желваки. Профессор окинул взглядом огромную фигуру конюха. Я был уверен, что Томас наверняка померился бы с Альбертом силой, будь он уверен в собственной правоте. Однако он действительно повел себя низко и прекрасно это осознавал. Развернувшись, он зашагал к выходу, но возле двери остановился и посмотрел назад. Он провел рукой по лицу и потер глаза. «Приношу свои извинения», — тихо, но отчетливо проговорил профессор. Он порядком устал. «Я действительно сожалею, не знаю, какая муха меня укусила». Он выпрямился и виновато посмотрел на Бигги. «Все эти вопросы. Я только... Может, твои духи действительно подскажут, кто и зачем убил графа?» Бигги кивнула. «Спросишь их об этом?» Она снова кивнула. «Спасибо. Томас замер в нерешительности, вопросительно глядя на меня. Подумав, что профессор ждет меня, я встал и взял шляпу, готовый последовать за ним, но он лишь положил руку мне на плечо и сказал: «Петтер, ты мне не поможешь? Мы собирались спросить Бигги о чем-то, но я забыл, о чем именно». Он растерянно умолк. Я вдруг заметил, что под глазами у него набухли темные мешки, а возле носа и рта пролегли глубокие складки. Прежде я никогда не видел его настолько усталым, и мне стало стыдно, что я не заметил этого прежде и не помог ему. «Да, конечно, сейчас обо всем спрошу», и я вновь опустился на лежанку. Бигги выжидающе смотрела на меня. Я вспомнил, что мы хотели задать ей два вопроса, но никак не мог решить, какой из них важнее, поэтому задал тот, который сильнее тревожил меня самого. Густав Теннесон, которого мы привыкли называть плотником, рассказал, что видел, как ты танцуешь на сеновале перед самим дьяволом, тихо проговорил я. От нетерпения и волнения голос у меня немного дрожал. Он говорит, что это произошло в среду вечером, и что дьявол подпевал тебе. Не в силах выговорить вопрос, я замолчал. «Я знаю, что он меня видел», — спокойно сказала Бигги. «Я пела йойк и звала помощников. Приходя на новое место, я каждый раз такое проделываю. Так им проще найти меня. Я стараюсь, чтобы меня никто не видел и не слышал», — она пожала плечами. «И думала, что на сеновале никого нет. Было уже поздно, и я не сомневалась, что все улеглись спать, и вдруг, откуда ни возьмись, там появился этот человек с вытаращенными глазами». «Ты видела его?» — не удержался Томас. «Я его учуяла», — Бигги посмотрела на меня, словно полагая, что я пойму ее лучше, чем профессор. «Или, точнее говоря, Бири его учуял». «Я догадался, о чем она говорила. Бири и меня учуял. Когда я зашел туда вечером, Бигги напоминала медведя, прислушивалась и переваливалась с ноги на ногу. Она сама была Бири». «Бири почуял, что плотник зачем-то рылся в сене, а потом выскользнул из хлева и направился обратно в трактир. Значит, ты, то есть Бири, почувствовал, что Теннесон видел, как вы, то есть ты, поешь и пляшешь», — уточнил я. «Да», — улыбнулась Бигги, забавляясь моей неуверенностью. «Так что, тебе подпевал дьявол? Что это было?» Бигги рассмеялась и, взяв бубен, ударила по нему деревяшкой. Звук получился чистым и гулким. Сегодня бубен весь день пролежал возле очага. Он просох, и кожа на нем натянулась. Она нажала пальцем кожу, но та едва поддавалась. А на сеновале холодно, и кожа мало-помалу обмякла, объясняла самка. И вместо звука тогда получается странное дребезжание, довольно неприятное для слуха. Вот тебе и дьявольские песни. Посмеиваясь, она снова ударила в бубен и положила его рядом. Мне пора было переходить к вопросу о дне убийства, но тут вмешался Томас. «А ты? Или Бири? Ты?» Томас так и не смог смириться с Бири. «Не поняла, что понадобилось плотнику на сеновале?» «Нет, он только порылся в сене и почти сразу же ушел». «Где именно в сене?» — не отступал профессор. «К чему он клонит, я не понимал». Самка задумалась, не сводя глаз со стены за моей спиной. «Неподалеку от двери в хлев, в паре шагов от входа. Кажется, слева». Томас довольно посмотрел на меня, ожидая моего следующего вопроса. «В тот вечер, когда графа убили, ты все время просидела возле дровяного короба?» «Все время». «Ты о чем это?» По примеру Томаса я попытался задать вопрос иначе, точнее. Графа убили в четверг, незадолго до нашего приезда на постоялый двор. Вспомни, когда мы еще не приехали, ты сидела на кухне?» «Ну да, наверное», — она задумалась. «Кажется, в тот день я впервые приготовила для Марии вытяжку из салатных листьев, а когда зубы у нее перестали болеть, она в награду накормила меня ужином. Я взяла хлеб с сыром и пошла в хлев, чтобы спокойно поесть, но потом вернулась в харчевню. Мне хотелось подольше посидеть возле огня». Она с довольным видом оглядела лежанку и очаг. «А кто еще был в харчевне?» «Ну, то есть пока мы не приехали», — спросил я. «Иначе говоря, кто из них мог выйти на улицу и убить графа?» Бигги ответила не сразу. Мой взгляд наткнулся на Альберта. Откинувшись на ворох сена, конюх прислушивался к нашему разговору. Странно, что он, похоже, не возражал против всех тех богомерзких штучек, которые вытворяла Бигги. Может, пережитые тяготы сломили его, и он потерял веру в Господа? «Да все там были», — сказала, наконец, Бигги. «А потом граф начал хамить». «Кому?» «Сначала Марии, а потом, когда я попыталась вступиться, и мне тоже». «Ты пыталась остановить его?» — изумленно переспросил я. Она растерянно кивнула, не понимая, что меня так удивило. «Ну да, но я едва рот успела открыть, как вмешался хозяин и приказал мне замолчать, а иначе, мол, выставит меня со двора. Зато графу можно было разговаривать в волю. Он схватил шпагу и принялся колоть меня в бок, обзывая ведьмой, дьяволицей еще похуже». И Бигги показала проколотую в черном пальто дыру прямо под рукавом. «Спасла меня хозяйка». Она попросила графа угомониться, но тот начал с ней флиртовать довольно нагло, прямо на глазах у хозяина. Я видела, как трактирщик, прикинувшись слепым и глухим, прошел на кухню, схватил здоровенный топор для разделки мяса, покрутил его в руках и убрал в ящик. Хозяйка удалилась в спальню, а граф стал задирать плотника, пока тот тоже не сбежал. «А пастор?» «Ему граф ничего не говорил?» «Нет, но и пастор там недолго просидел. Когда хозяин с графом ушли, мы с Марией остались там вдвоем. А немного погодя и Мария закрылась в своей комнатке. Она так расстроилась, что даже по неосторожности пролила на себя воду». «А ты оставалась в харчевне». «А куда мне было идти?» Она многозначительно пожала плечами. «Некуда». Вопросы у меня иссякли. И я взглянул на прикрывшего глаза Томаса, но тот молчал и, похоже, не собирался вмешиваться в беседу. «Ха! А кто из них первым вернулся в харчевню?» «Кажется, Мария». «А потом?» Бигги задумалась. «По-моему, явился пастор со своей Библией. Он уселся возле камина, а за ним плотник. А потом вы приехали». «Значит, трактирщика ты больше не видела? И трактирщицу тоже?» Она поняла, к чему я веду, и хорошенько обдумала ответ. «Нет, трактирщик вернулся в харчевню, лишь когда прибежал звать на помощь. Он кричал, что графу стало плохо». «Ладно, остальное нам известно», — резюмировал я, обращаясь скорее к себе самому. Бигги кивнула, давая понять, что разговор окончен. Я тоже чувствовал себя опустошенным. Вопросов больше не оставалось, да и сил тоже. Я с надеждой посмотрел на Томаса и увидел, что голова у профессора повисла. «Профессор, у вас еще остались вопросы?» В ответ я услышал лишь ровное посапывание. «Профессор», — окликнул я, — «у вас есть вопросы?» Он не отзывался. И тогда я встал и тронул его за плечо. «Профессор, нам пора возвращаться в комнату». Томас открыл глаза и, растерянно оглядевшись, смутился. «О, я, похоже, уснул», — пробормотал он, проводя руками по лицу. «Простите». Он уперся кулаками в колени и встал. Ноги у него затекли, и чтобы поддержать его, я взял Томаса под руку, но он сердито оттолкнул меня. «Спасибо. Я уж как-нибудь сам». Я подхватил шляпы и плащи, запалил фонарь и пожелал Альберту с Бигги доброй ночи, напомнив, чтобы заперли дверь. В ответ Альберт заявил, что никто посторонний даже и до лошади не посмеет дотронуться. Томас повернулся к двери, когда что-то пришло ему в голову, и он обратился к Бигги. «Можно поговорить с тобой наедине?» Самка поднялась и отошла к стойлам. И Томас последовал за ней. Глядя, как эти двое перешептываются, Альберт легонько пихнул меня в бок, усмехнулся и сказал: «Кошка с собакой». Совещались они долго, и, похоже, беседа их проходила бурно. Но затем они вернулись, перешептываясь, и я услышал, как Бигги упомянула какую-то траву. Томас согласно кивнул. Разговаривали они с таким видом, будто были лучшими друзьями. Альберт проводил нас до двери и уже потянулся к ручке, когда Томас проговорил: «Ты на меня, возможно, рассердишься, но ты по-прежнему единственный, кого я смело исключаю из списка подозреваемых». Конюх насупился. «Положи у порога маленький камешек и проверь потом, выходила ли она ночью, пока ты спал. Или можешь притвориться спящим. Поступай, как тебе заблагорассудится, но мы должны знать, выходила ли она. Ладно?» Альберт с безграничным отвращением посмотрел на профессора, но промолчал. Томас вздохнул. «Ты ее не знаешь. Впрочем, и я тоже. Возможно, сегодня вечером она рассказывала чистую правду, но могла и солгать. А точно не знаем ни ты, ни я. Для народа тут соврать все равно, что для моей лошади зажать. А это нередко случается». Томас немного помолчал. «Вы с ней спите бок о бок, и кто знает?» Альберт из-под лобья посмотрел на Томаса. «Возможно, проведете рядом еще не одну ночь. Не лучше ли сразу удостовериться, что эта женщина не убийца?» Альберт молча ковырял носком сапога оттаявшую грязь возле двери. «А удостовериться лучше всего лично. Убедись, что это не она». Замолчав, профессор потер лоб. От усталости глаза его казались пустыми. «Если назовем это пророчеством, так вот, если оно сбудется, то нужно быть уверенным, что не она сама воплотила его в жизнь». Кивнув на прощание, Томас скрылся за дверью. И в ту же секунду возле меня возникла фигура Бигги. «Береги его», — прошептала она мне, глядя вслед профессору. «Он слишком много думает о других и забывает, что опасность нависла и над ним тоже». Я кивнул и пошел за Томасом. Вскоре мы уже пробирались через сугробы к харчевне. Где-то позади Альберт опять подпер дверь поленом.